Глава 25. Вместо кабинета он привел меня в личную лабораторию. Снял пиджак, на мгновение заставляя меня снова напрячься, закатал рукава рубашки, а потом протянул мне какой-то листок, исписанный убористым почерком, и вместе с ним ту самую любовную записку, что оставил у себя. Вот, сравни. Это план лекции, написанный профессором Артом. Он тут пишет мельче, но наклон букв и некоторые завитки очень узнаваемы. «Профессор Арт?» Переспросила я, испытывая отвращение и отчаянно пытаясь его скрыть. «Разве он был в Лексе в то время?» «Его отец тут преподавал, поэтому он, как и твоя мать, неофициально обучался в Лексе. Я проследил по табелям. Они посещали вместе очень много занятий, вероятно, дружили. Или были более близки. Такие убогие любовные записки вполне в его стиле. Думаю, поэтому он до сих пор не женат». Я посмотрела на него со смесью ужаса и нежелания верить. Когда я начинала поиски отца, я не знала точно, кого ожидаю найти. Но профессор Арт? Впрочем, это объясняло бы его реакцию на меня, если он понял, чья я дочь. И в памяти возник эпизод с бала, когда он выронил и разбил бокал. Как раз тогда я показывала Сету Прайму портрет матери, а он назвал ее по имени. Все сходилось. «Проклятие!» – вырвалось у меня. «Понимаю твои чувства», – усмехнулся ректор. «Поэтому оставляю решение за тобой. Если не хочешь, мы можем не подтверждать это». Я покачала головой. Не подтверждать, значит, до конца жизни мучиться в неведении. И кто знает, может быть, узнав меня лучше, профессор Арт начнет вести себя иначе? «Как это можно подтвердить?» Фарлак одобрительно улыбнулся и протянул мне справочник снадобий, раскрытый на странице заголовком «Снадобье для подтверждения отцовства». «Тебе надо сварить вот это. Справишься?» «Я помогу по мере сил, но, честно говоря, мне даже находиться в помещении, где готовить снадобье, нелегко». Я пробежала рецепт взглядом и не увидела в нем ничего сложного, кроме не до конца понятного магического компонента, но Фарлак пообещал помочь правильно направить магический поток заклятия. Я не видела причин, по которым у меня могло не получиться. Мы принялись за работу. Фарлак помог подготовить некоторые ингредиенты. Я со стыдливым удовольствием наблюдала за его четкими, уверенными движениями, когда он что-то чистил, резал или перетирал в ступке. Мне внезапно пришло в голову, что у него очень красивые руки. Сильные, ловкие, с длинными пальцами и аккуратными ногтями. Время от времени он поглядывал на то, что делаю я, и давал лаконичные советы, как лучше подготавливать тот или иной ингредиент, всегда поясняя почему. Пожалуй, это было мое первое занятие с наставником, которое действительно дало мне полезные практические знания по выбранной специализации. Лишь когда я зажгла горелку, чтобы вскипятить воду, он отошел подальше к окну. Присел на узкий подоконник, приоткрыл створку и закурил. Я предположила, что ему вредят пары, появляющиеся во время варки отдельных ингредиентов, но вслух уточнять это не стало. Неловкость между нами исчезла в первые же минуты совместной работы. Он вел себя так, словно не целовал меня никогда и не обещал осыпать благами в обмен на взаимность. От этого я испытывала одновременно облегчение и любопытство. Что же вообще заставило его так себя повести в четверг? Снадобье было закончено к 7. Фарлак проверил его по запаху и цвету и удовлетворенно кивнул. Оказалось, что он назначил Арту встречу в своем кабинете на 7:30, поэтому перед ней мы успели выпить по чашке чая все в той же малой гостиной, которая Фарлагу явно нравилась больше основной. Ставшие моими любимыми конфеты присутствовали на столике, и ректор в этот раз сел не на диван рядом со мной, а в кресло, демонстрируя намерение не нарушать мое личное пространство. Поэтому чаепитие вызвало у меня только положительные эмоции. Правда, мы почти не разговаривали, и это единственное, что угнетало. Я только иногда ловила на себе его задумчивый взгляд. Профессор Арт явился ровно в назначенное время и заметно удивился, обнаружив в кабинете ректора и меня. К тому моменту мы уже успели занять каждое свое место. Ректор – кресло за своим столом, я – одно из двух кресел для посетителей. А Арту было предложено второе. «Скажите, профессор Арт, насколько хорошо вы в юности знали Деллу Блэк?» Спокойно поинтересовался ректор. «Что?» Арт чуть не задохнулся от моментально вспыхнувшего возмущения. Его лицо заметно покраснело, и он бросил на меня злобный взгляд, выдавая тем самым, что действительно знает, чья я дочь. «Ректор Фарлак, не знаю, какую сказочку вам рассказала эта девчонка, но вся эта ложь и провокация!» Фарлак только невозмутимо приподнял брови, демонстрируя удивление. «Я не очень понял ваш ответ. Вы утверждаете, что не были знакомы с дочерью профессора Блэка? Насколько мне известно, вы жили здесь в одно время и вместе посещали многие занятия в Лексе. Профессор Арт сник и при этом мелко задрожал, вызывая у меня еще больше отвращения. Ректор тем временем решил его добить и положил перед ним любовную записку. В ней как раз речь шла о благодарности за чудесную ночь. «Может, скажете, что и этого вы не писали?» «Писал». Несчастным голосом согласился Арт, а потом вдруг вскочил с кресла и, потрясая запиской в воздухе, несколько визгливо заявил. «Но она уверяла, что сама обо всем позаботится, ведь у нее была возможность творить себе любое снадобье. Так что за любые неприятные последствия ответственности я не несу. И вообще, еще не факт, что она не спала с другими». Фарлак брезгливо поморщился, а потом достал из верхнего ящика стола маленькую баночку с порцией сваренного мной снадобья и небольшой острый нож. «А вот давайте проверим», — предложил он. «Какова степень вашей ответственности?» «Предупреждаю сразу. Откажетесь. Можете собирать вещи и убираться из Лекса». Арт несколько секунд колебался, краснея все сильнее, а потом обреченно плюхнулся в кресло. «Принимаю это как ваше согласие», — решил ректор. Он снял с баночки крышку и протянул мне руку. «Тара, мне нужна капля твоей крови». Протягивая ему руку, я недовольно отметила, что та заметно дрожит. Поморщилась, когда он проткнул кончик пальца ножом и выдавил из ранки несколько капель крови в баночку со снадобьем. Мутно-серая жидкость сразу стала неестественно бордовой. Фарлак провел по моему пальцу своим, моментально залечивая прокол, и на секунду сжал мою руку сильнее, ободряюще улыбнувшись, а потом выпустил. «Теперь вы». Холодно обратился он к Арту. С ним ректор проделал все то же самое, только менее бережно. Лечить и ободрять тоже не стал. Только сосредоточенно посмотрел на снадобье, которое после добавления крови Арта пришло в движение и через несколько секунд снова сменило цвет. Точнее, вернулось к тому мутно-серому, каким было сначала. Ректор выдохнул и хмуро посмотрел сначала на Арта, а потом перевел взгляд на меня. «Поздравляю тебя, Тара. Он не твой отец». Я должна была испытать облегчение, но почувствовала только замешательство. Зато Арт обрадовался за нас двоих. Его лицо просияло, он вскочил с кресла с невнятным победным кличем. «Я же говорил! Так и знал, что ее мать была гулящей!» Я не выдержала. Вскочила со своего места и залепила ему пощечину. Мне надоело слушать гадости как в свой адрес, так и в адрес мамы. Уж точно я не могла стерпеть это от такого, как Арт. Правда, едва поняла, что сделала, я испугалась и даже немного смутилась. Все-таки Арт преподаватель, а я ударила его на глазах у ректора. Я отпрянула назад и отошла подальше, обхватывая себя за плечи и отворачиваясь, чтобы не сорваться еще раз. И тут же услышала за спиной возмущенный голос профессора. «Фарлак, вы это так оставите? Она меня оскорбила!» «Вы получили по заслугам», — спокойно заметил ректор. «И на этом я желаю с вами проститься. Покиньте Лекс, я больше не хочу вас видеть. Вы уволены». «Что?» Я удивилась почти так же сильно, как и Арт, и даже обернулась, чтобы посмотреть на ректора. Не шутит ли он? Он не шутил. «Вы же обещали, что не уволите меня, если я пройду проверку!» Фарлак удивленно вздернул брови. «Не припомню. Я обещал уволить вас, если вы откажетесь. Я не обещал не увольнять, если вы согласитесь». Арт зло сощурился и надменно процедил. «На каком основании, позвольте узнать?» «На том основании, что вы мне противны», — спокойно пояснил Фарлак. «Вы не имеете права!» Голос Арта снова сорвался на виск. «Вы не можете уволить меня из-за личной неприязни!» Фарлак запрокинул голову, обращая раздраженный взгляд к потолку. «Да что ж такое? Почему все вдруг стали сомневаться в моих полномочиях? Вы имеете право пожаловаться, Арт», — напомнил он, снова посмотрев на преподавателя. «В комитет или министру лично. Мне плевать». «Конечно, вам плевать! Ничего, Фарлак, вам здесь недолго осталось. Посмотрим, кто будет смеяться последним». Он шагнул к двери, но я, повинуясь внезапному порыву, остановила его. «Профессор Арт, вы знали девушку, которая дружила с моей матерью? Светловолосая, с необычными прозрачными глазами. Как ее звали?» Он смерил меня презрительным взглядом. «С чего вы взяли, что после всего я буду отвечать на ваши вопросы?» «Рекомендательное письмо», — коротко изрек Фарлак, молниеносно сориентировавшись. «Долго или недолго, еще год я в Лексе продержусь. Вам где-то надо будет работать все это время?» Арт скрипнул зубами, но все же ответил. «Да, жила с ними такая. Кажется, она была племянницей Аманды Блэк. Лилия Тор. Но я ее не знал толком и не общался. Она придурковатая была». Он осекся, заметив угрожающий взгляд Фарлага. «В прямом смысле, недоразвитая или сумасшедшая. Не знаю, может быть, проклятая. Она не разговаривала, вела себя странно. Я и видел-то ее всего пару раз. Ее потом сдали в какой-то приют. Видимо, все стало совсем плохо. Теперь я могу идти?» Фарлаг вопросительно посмотрел на меня, а когда я кивнула, великодушно разрешил. «Идите, Арт. И не медлите со сборами». Арт снова посмотрел на меня, на ректора, с подозрением прищурившись, а потом понимающе ухмыльнулся. И ухмылка эта мне очень не понравилась. «Не беспокойтесь, ректор. Медлить я не буду», — угрожающе пообещал он и вышел, громко хлопнув дверью напоследок. От резкого хлопка я непроизвольно вздрогнула, а ректор поморщился. Потом он посмотрел на меня со смесью сочувствия и иронии. «Надеюсь, ты не сильно огорчилась». «Скорее наоборот», — призналась я. «Обрадовалась». Я снова отвернулась к окну, которое сегодня то ли в честь пасмурного дня, то ли из-за пагубной страсти ректора к курению оказалось расшторено. Уже сгустились сумерки и зажглись некоторые светящиеся шары во дворе, но небо оставалось достаточно светлым, чтобы горы на его фоне были отчетливо видны. Почему-то их вид меня успокаивал, в отличие от тревожно раскачивающихся на ветру деревьев лесопарка. «Я просто не понимаю, как она могла любить такого настолько сильно, чтобы хранить его письма и подарки. Это не укладывается мне в голове». «Не суди ее слишком строго». Голос ректора неожиданно прозвучал рядом. Я даже не заметила, когда он успел встать и подойти. Теперь он стоял со мной рядом и тоже смотрел в окно. «Она была молода, а молодые девушки часто придумывают свою любовь, наделяя выбранный объект качествами, которые он на самом деле не обладает. Лекс – изолированное пространство. Здесь не такой уж большой выбор для общения. Особенно если ты…» Он осекся, но я прекрасно поняла, что он хотел сказать. «Если ты всего лишь преподавательская дочка? Думаю, это не намного лучше, чем дочка фермера». Боковым зрением я видела, как он кивнул, не поворачиваясь ко мне. Словно ему было неловко со мной в этом соглашаться. Должно быть, мне просто показалось. «Все равно. Не понимаю», — протянула я. «Она хранила воспоминания только об Арте. Почему не о моем отце? Я не верю, что она могла быть настолько легкомысленна, чтобы…» «Мы разберемся», — перебил меня Фарлаг, все же повернув ко мне голову. «Мы во всем разберемся, кто бы ни был твой отец, и как бы он им ни стал». Я удивленно посмотрела на него, смутно догадываясь, что именно означает его обещание, но думать в этом направлении мне не хотелось. «Что это за девушка с прозрачными глазами, о которой ты его спросила?» Вопрос Фарлага отвлек меня от мрачных мыслей. Я тяжело вздохнула, понимая, что придется все рассказать, или хотя бы частично. Повернулась и присела на подоконник, чувствуя, что он с интересом посматривает на меня. «Я нашла портрет мамы, на котором она изображена с этой девушкой». «Нашла? Где?» «В столе профессора Блэка». После небольшой паузы еле слышно призналась я. Фарлаг только молча покачал головой, а потом вытащил из кармана пиджака листок, который забрал у Алика. «А эту пентаграмму вы где нашли?» Я поняла, что здесь и сейчас отмолчаться не получится. Ректор смотрел на меня, нахмурившись, и в его взгляде мне чудилась тревога. «На полу в подвале сгоревшего дома Блэка». После недолгого колебания все-таки призналась я. «Там все очень подозрительно, сэр». «И когда вы собирались мне об этом рассказать?» — недовольно уточнил он. Я только молча пожала плечами. «Понятно. Я должен это увидеть. Покажешь?» «Прямо сейчас?» – удивилась я. Темнело вдали не стремительно. Фарлаг глянул через плечо и сразу понял, что я имею в виду. «Завтра, после занятий», – предложил он. Я кивнула, а про себя подумала, что надо будет позвать остальных. Мне совершенно не хотелось снова оказаться у коттеджа с Фарлагом наедине. Хотя сейчас мы тоже были одни, и он вел себя вполне пристойно. Я снова посмотрела на листок в его руках, на его встревоженный вид, и меня внезапно осенило. «Сэр, вы знаете, что это такое, да?» Фарлаг хмыкнул, призвал со стола ручку и, положив листок на подоконник, уверенно дочертил недостающие линии, внутренние и внешние символы, после чего протянул рисунок мне. «Это пентаграмма призыва. Очень мощная. Если подпитать ее темным потоком, она способна ломать границы миров», — сообщил он, сверля меня взглядом. «В мир за занавеси, например, или в демоническое измерение. Ее не найти в университетских учебниках и справочниках. Это магия высшего порядка». Я удивленно смотрела на него. То, что он так легко опознал подобную пентаграмму по обрывочным линиям, выглядело странно. Если это действительно магия высшего порядка, то она доступна только опытным мастерам. Но ректор специализировался в снадобьях, а не в ритуалах с примесью темной магии. «Откуда вы ее знаете, сэр?» «Оттуда», — фыркнул он. «Я взрослый и очень умный, и ты должна была прийти с этим». Он ткнул пальцем в листок. «Ко мне». «И про найденный портрет тебе стоило мне рассказать. Тара, я ведь действительно хочу помочь тебе». Его тоне сквозила обида, от которой мне почти стало неловко. Почти потому, что я тут же вспомнила четверг. Сгоревший дом Блэка, настойчивый поцелуй и, по меньшей мере, двусмысленные слова Фарлага. «Вы прекрасно понимаете, почему я не пришла к вам с этим, сэр». Тихо, но твердо произнесла я, хотя внутри меня пробирала дрожь от воспоминаний. Он на мгновение прикрыл глаза, а потом неожиданно тоже повернулся и присел на подоконник рядом со мной. Теперь наши плечи соприкасались, и даже несмотря на слои одежды, это вызывало у меня мурашки. Дыхание заметно сбилось. «Да, конечно, четверг», — пробормотал он, тщательно разглядывая узоры, выведенные на каменном полу. «Я напугал тебя? Обидел? Прости, если так. Предлагаю заключить сделку. Ты делаешь вид, что я тебя не целовал, а я делаю вид, что тебе действительно это не понравилось». Я едва не задохнулась. На этот раз от возмущения. Фарлак все еще разглядывал узоры на полу, но я видела, что его губы кривятся в улыбке, хоть он и пытается ее подавить. «Вы наглец, сэр», — не сдержалась я. «Всю жизнь это слышу. Но ты закрыла глаза и приоткрыла губы. Бурным твой ответ не назовешь, но и на отвращение это не было похоже. Извини». Я не нашла, что возразить. Я и сама знала, что мне понравился его поцелуй. Будь все иначе, мне бы даже хотелось его повторения. То есть, мне и так хотелось, но будь все иначе, мне было бы не стыдно себе в этом признаться. В свете этих мыслей и чувств, предложенная им сделка выглядела вполне приемлемой. И все же я не смогла удержаться от вопроса. «Зачем вы вообще это сделали? Только не говорите, что влюбились в меня, сэр. Я все равно не поверю. Я молодая, не так уж много общалась со взрослыми мужчинами, но я не наивная дурочка. И знаю свое место, где вы и где я. Да и вы меня почти не знаете. Мы знакомы полтора месяца, и хорошо, если виделись десяток раз». «Мне хватило двух дней, чтобы влюбиться в мою будущую жену», — перебил он. «У нас было два разговора на людях и один ужин наедине. Говорят, достаточно минуты, чтобы заметить человека, и одного часа, чтобы его узнать. Влюбиться можно и за день, а на то, чтобы забыть, порой уходит целая жизнь». И снова мне нечего было возразить. Я сама никогда не влюблялась и не знала, сколько на самом деле на это должно уходить времени. И как быстро можно понять, что это уже произошло. «Но не переживай, я не влюблен в тебя», — после небольшой паузы заверил Фарлак, снова посмотрев на меня с улыбкой, пусть и немного натянутой. «Надеюсь, никогда не влюблюсь. И тебе такого в жизни не пожелаю». «Почему?» Меня удивили его слова. «Потому что любовь — самая губительная и самая разрушительная сила из всех, что я знаю. После первого нашего ужина с Алисией я понял, что пропал. Я умирал без нее. Сходил с ума. День в разлуке казался пыткой. Мне нужно было хоть что-то. Разговор, мимолетный поцелуй, прикосновение или письмо. Она твердила мне про своего отца и про его гнев, а я не слышал. Не слушал. Даже если бы она сказала, что после свадьбы и первой брачной ночи мне отсекут голову, я бы все равно на ней женился, потому что жить без нее было бы невыносимо и бессмысленно. Потом это чувство ушло, растворилось в судорогах приступов, сгорело в огне жара. Осталось только горькое разочарование и мысли о том, что было принесено в жертву. Поэтому мой совет тебе, Тара, или пожелание, воспринимай как хочешь. Не влюбляйся. Никогда. Ни в кого. Не теряй себя. Любовь проходит, какой бы сильной и всепоглощающей она ни оказалась. А ты у себя одна. Никогда не жертвуй собой ради любви. Она того не стоит». Это был очень странный разговор. Услышать подобные напутствия от собственного ректора я никогда не рассчитывала. Впрочем, я и поцелуев от ректора никогда не ждала. Я не сомневалась, что Фарлак говорит искренне. Это был один из тех моментов, в которых я видела его настоящего. Таким, каким он редко позволял себе быть. Но мне казалось, что он ошибается. То, что он описывал, не могло быть любовью. Это больше походило на одержимость, болезненную зависимость. Одурманивая любовным снадобьем, в конце концов, но не любовь. Я не стала спорить только потому, что едва ли смогла бы аргументировать свою позицию. Я любовь видела только издалека да в книжках, а потому могла не все правильно понимать. «Вы жалеете о том, что женились, несмотря на все предупреждения?» – осторожно уточнила я. Он вздохнул, запрокинул голову, как будто теперь искал ответ на потолке, который терялся в темноте, стремительно сгущающейся и вокруг нас. Освещения в кабинете ректора было слишком мало для этого часа. Может быть, потому и разговор у нас снова получался таким откровенным. «Наверное, я жалею о том, что вообще ее встретил», — наконец сформулировал Фарлак. «Потому что после того, как мы познакомились, у меня уже не было другого пути. Это стало началом моего конца». Его слова отдались во мне глухой болью, как будто часть меня уже заранее оплакивала его. Но ведь он сказал, что проклятие его не убивает, только мучает. С другой стороны, Элисандр и Арт были уверены, что ему недолго оставаться ректором Лекса. «Началом конца?» – переспросила я. «Это проклятие все-таки смертельно?» «Не совсем». Он покачал головой. «Оно не заберет мою жизнь, в прямом смысле этого слова. Не убьет меня. Но оно с каждым годом забирает у меня все больше. Мою профессию, мой брак, мое будущее, которого у меня теперь просто нет. Рано или поздно мне придется уйти из Лекса. Ты сама видишь, я не всегда справляюсь со своими обязанностями. И чем дальше, тем больше. Мое назначение на должность ректора устроил отец, чтобы дать мне какое-то занятие, причину просыпаться по утрам. Каждому нужна такая причина. Но даже его влияние однажды станет недостаточно». «И что же вы будете делать тогда?» С замиранием сердца, почти не дыша, спросила я. «Для чего просыпаться по утрам?» «Почему тебя это волнует?» Он с интересом посмотрел на меня. «Не все ли тебе равно, что будет со мной?» Я отвернулась, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Я просто вам сочувствую». «То есть жалеешь меня?» «Наверное». Звучит удручающе. Я снова повернулась к нему, собираясь сказать, что не хотела его обидеть, но он улыбался, и слова так и умерли у меня на губах непроизнесенными. «Какой-то грустный разговор у нас с тобой получился». Заметил он уже более бодрым тоном после небольшой паузы. «Я бы предложил тебе реабилитационную чашку горячего шоколада, но подозреваю, что тебя опять с этой целью ждет где-то Алек Прайм». «Алек Прайм меня нигде и ни с какой целью не ждет», — возразила я. «Не знаю, что вы там себе вообразили, но он мне просто друг». «Правда? А он об этом знает?» И вот Тони снова появились лукавые насмешливые нотки. Они сглаживали тягостные впечатления, возникшие после разговора. «Ладно, можешь не отвечать, просто подумай на эту тему на досуге. Я тебя больше не задерживаю. Завтра после твоих занятий навестим коттедж Блэка». Я торопливо кивнула, поспешила взять с кресла оставленную там сумку и, пробормотав прощение, быстрым шагом направилась к двери. И все же, закрывая ее за собой, я не смогла не кинуть последний прощальный взгляд на ректора. Он так и сидел на подоконнике, только уже повернулся к окончательно потемневшему окну и достал, но пока не зажег, новую сигарету. Острое, почти непреодолимое желание подойти к нему, обнять, как-то ободрить и пообещать, что все будет хорошо, так меня напугало, что я поспешно захлопнула дверь. Всю дорогу до нашего с Реджиной апартамента в голове у меня крутился навязчивый вопрос. А не опоздал ли ректор со своим советом?